«Ущипни, Бокстер, его владелец поет для тебя «Боже, храни королеву», — заметил один из констеблей. «Именно на это я и рассчитываю», — согласился Лич. «Я не утверждаю, что Пичли и есть тот самый водитель, который сбил женщину. Но куда бы ни подул ветер, Пичли получит свой Порше не раньше, чем мы узнаем, почему погибшая имела при себе его адрес. Если для того, чтобы выбить из него информацию, нам придется подержать в себе Порше, значит, мы будем держать в себе Порше и 3 раза в день пылесосить его бабушкиным пылесосом. А теперь...» И Лич стал распределять задания, отправив добрую половину своей команды на улицу, где произошел наезд. Улица эта состояла из жилых домов на 1 или несколько семей, и констеблям предстояло опросить каждого жильца на предмет того, что он слышал, видел, чуял, а также что ему приснилось прошлой ночью. Нескольких констеблей Лич послал в лабораторию медицинской экспертизы следить за ходом исследования машины Юджинии Дэвис, собирать всю информацию, касающуюся отпечатков на теле женщины, сопоставлять эти отпечатки с следами на бампере и капоте Бокстера, задержанного полицией. Эта же группа должна будет оценить все отпечатки шин, найденных в западном Хэмпстеде и на теле Юджинии Дэвис. Оставшиеся констебли получили задание найти автомобиль с повреждениями на передней части. Мастерские, сервисные станции, стоянки, фирмы по аренде автомобилей, улицы, площадки для отдыха на обочинах, инструктировал их Лич. Невозможно сбить женщину и уехать с места происшествия без единой вмятины. — То есть наш Бокстер здесь явно ни при чем? — заметила женщина-констабль. — Бокстер интересен нам постольку, поскольку с его помощью мы сможем вытягивать из владельца нужную нам информацию, — сказал Лич. — Но на данный момент мы не знаем, не припрятан ли у этого Пичля другая машина, и забывать об этом не следует. После совещания Лич пригласил Линли и Хеверс к себе в кабинет для личной беседы. Будучи старшим по званию, он дал им указания, но таким тоном, словно речь шла не только об убийстве, как будто этого недостаточно, о чем-то еще. Но о чем именно осталось невысказанным? Лич просто передал им адрес Юджинии Дэвис в Хенлио-Стэмс и сказал, что начать следует оттуда. С многозначительным видом он заключил, что полагается на их опыт и надеется, что они смогут правильно распорядиться тем, что обнаружат в доме. — Что он хотел этим сказать, черт побери? — спросила Барбара, когда они въехали на Белл-стрит в Хенли, где на школьной площадке дети делали утреннюю зарядку. — И почему нам дали дом, когда всем остальным придется исходить не 1 милю? — Что-то здесь не так. Уэберли хотел, чтобы нас привлекли к этому делу, и Хильер дал добро. Вот это действительно повод ходить на цыпочках. Линли не возражал. Хильер не испытывал любви ни к нему, ни к Барбаре, и поведение Уэберли прошлым вечером заставляло задуматься, но не позволяло сделать какие-либо выводы. — Думаю, скоро нам все станет ясно, Хеверс. Напомните-ка мне адрес. — Фрайди-стрит, 65, — ответила она и глянула на карту, разложенную на коленях. — Здесь налево, сэр. Дом номер 65 оказался 7-м от Темзы строением на приятной улочке, где жилые коттеджи чередовались с ветеринарной лечебницей, книжным магазином, стоматологической клиникой и штабом резерва морской пехоты.